Vale. Алло. Алло. Здравствуйте, на вам по вам главный специалист департамента взыскания и просроченной задолженности Людмила Владимировна. Григорьев Павел Геннадьевич, это вы? А фамилия ваша как? Фамилия моя Панова. Фамилия моя Панова, очень приятно. Разговор у нас записывается. Я вам звоню по поводу счетов задолженности в банке. По кредиту 12 дней 900 долг. И по Бывает, второму счету бывает. по карте 7 дней 2800. Оплата пройдет сегодня? Нет. Почему? Не потому. Ну, причина есть какая-то, в чем с чем связано? Да, есть причина. Уточнить можете для банка? Конечно, могу. Слушаете? Да, конечно. Возьмите ручку и записывайте. Ебал я в рот, Альфа-банк. Денег нет. Давайте вести конструктивный разговор. Нечем Я с вами платить. общаюсь, Павел Геннадьевич. Вы мне уже, блядь, Нет. раз 500 за эту неделю, блядь, позвонили. Так что я принял для себя, Банки поступают, Павел для Геннадьевич, себя я согласны с принял федеральным решение, нахуй, что ебал я вас в рот. То есть договоренности мы не придем, Павел Геннадьевич, оплата у вас не пройдет в Какой указанный банковский срок. договоренности? Ну, давайте встретимся, я выебу вас в рот. Вот вся договоренность. Павел Геннадьевич, я вынуждена буду прекратить наш Давай разговор. Наш договоримся. разговор принимает неконструктивный характер. Готовьтесь к разговору. До свидания. Всего доброго. Ну, давай. Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Руслан Жердовин, звонок вам с сервиса займов Е-Капуста. Вы Павел Геннадьевич Григорьев? Павел Геннадьевич Григорьев. Павел Геннадьевич, я менеджер по работе с клиентами, он как раз интерфинанс, разбор на записи. Звонок по вашему займу, на просрочке вы уже 132 дня, хотели уточнить, когда вы все-таки начнете оплату производить. Ну так если я 132 дня, значит надо полагать, что я ее уже не буду вносить. Че непонятно? Я вас кинул нахуй. Ебаная Е-капуста. Всего доброго, Павел Геннадьевич. Давай, пока, звони чаще. Да. Здравствуйте. Слушаю. Звонок поступает из коллекторского агентства «Эдиколлект». Меня зовут Сагита Евгения Рустамовна. Все телефоны, разговоры записываются. Цырен Абидажапович Цыренов, это вы, да? Мы, да. Дату рождения озвучьте. Цырен Абидажапович в целях идентификации или Там. паспортные данные. Что еще? Коллекторскому агентству больше ничего не нужен, Какому Абидажапович. коллекторскому агентству? Кто такие коллекторские А агентства? «Эдиколлект». Да В это ты... интернете почитаете Да мне кто похуй, ты такие? терпила, блядь. Над тобой весь Ютуб угорает, нахуй. Голос мне Вы тут пытается сказали? повышать, нахуй. Ты Цырен что, блядь? Абидажапович, дату Ты что, рождения здесь дурная, вашу. попуталась, что ли, блядь? А? Ты с какой там Еще пальмы, раз блядь, сорвана, спрашиваю. а? Попуасина ебаная. Цырен Да Абидажапович, пошла ты это вы? нахуй. Нахуй иди. Давайте в третий раз спрошу, Да может пошла ты быть, вы нахуй услышите и поймете. Третий раз. Цырен Абидажапович, это вы? Да нахуй иди. Ясно? Это вас так зовут? Ты Правильно я понимаю? куда Разговор идти, настраивается, блядь, производится. До слышь? свидания. Да. Алло, здравствуйте. Могу поговорить с Андреем Витальевичем? Говорите. Андрей Витальевич, меня зовут Сходовская Елена Андреевна, это микрофинансовая компания «Веб-банкир». Вопросы погашения долга компании. Когда Ой, не хочу я сейчас с вами об этом разговаривать. Ну, почему так? Ну, потому что не хочу. А что? А когда вы хотите? Ну, не хочу. Вечером позвоню. Не позвоню. А чем? Сейчас как-то поговорить Не с вами. позвонишь? Давай с тобой о сексе поговорим лучше сейчас. А давайте о долге. Не, А потом... давай о сексе. А давайте на вы, Андрей Витальевич. Сисечки большие? Андрей Витальевич, а нормально можем пообщаться? Или Сисю. сейчас не в состоянии? Сисяу. А. Большие? Ладно, хорошо. Я сотрудникам нашим передам на адрес регистрации проверить, какие у них. Хорошо? Да Дальше. ладно. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Звонок из банка ВТБ. Меня зовут Рева Дмитрий Сергеевич. Косолапов Андрей Витальевич. Допустим. Я не с позиции допустимого уточняю. Конкретно вы Косолапов Андрей Витальевич? Возможно. В том числе и не с позиции возможного. Может, это вопрос задает Косолапов Андрей Витальевич, с кем беседуем. Может быть. Такое тебя же устроит? Нет, не устроит. Ну а что хотел-то, блядь? Давай по сути возьмем. Я по сути вам вопросы задаю, на которые вы конкретно не отвечаете. Это кто такой-то, блядь? Я сотрудник банка ВТБ. Какого? Я могу... Это... Банка ВТБ, напомню. Где ты есть? Где ты есть? Город Москва, Воронцовская, 43, головной уст. Я уточню. Косолапов Андрей Витальевич. Ты сейчас передо мной стоишь или что? А что это меняет, перед вами или не перед вами? Для вас, нахуй я перед тобой, блядь, буду отчитываться, нахуй? Вообще, кто-то такой-то, блядь. А кто-то говорит, чтобы вы отчитывались. Чёрт, вас уточняют, с кем я беседую. Уточняют, я тебе сказал, допустим, блядь. Чё тебя не устраивает в данном ответе? Не требуется. Да? Вы к диалогу себя подготовьте. Вася, ты попутался, что ли? Да, и чё нахуй, да? Меня ты, Дмитрий Сергеевич зовут. Ты там, наверное, это слышишь, мысленно в легах-то работаешь, да? В Следственном комитете, повторного, да? Повторного звонка. Да. Ожидайте, слышь, мы, Вася, обязательно с вами свяжемся. Ты попутался, что ли? Когда готовы будете. Или потерял. Я напомню, меня зовут... Да? Да мне Дмитрий похуй, Сергеевич, ты мне хуй не пернул, нахуй. Дмитрий Сергеевич. Ожидайте. Ты услышал, блядь? Повторного. А? Хуйка дырявая. Надеюсь, вы меня услышали. Иди нахуй. Надеюсь, вы... Чё затроил, блядь? Чё затроил, блядь? Кого? Чё затроил-то, блядь? А? Дырявый, блядь. У! Пидор ёбаный, блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Витальевич. Алло. Да. Алло. Очень хорошо. Вы, Андрей Витальевич, скажите все-таки. Мы, Андрей Витальевич. С кем имею честь? Компания «Е-заем», новое название, «Веритас», отдел взыскания, Виталий Станислав, Максим Николаевич. Еще раз, кто-то... Не поем по задолженностям. А ты да, кто? 3 дня, 403 рубля, 9 копеек. Ты-то кто? Родной. А? Да вы не бойтесь. Ты не надо бояться, не кричите. Слышь? Да, бояться не нужно. Все, да, вы сегодня дебил, закрываете или продлеваете займ. Я тебе говорю, ты дебил, что ли? Представься, кто ты есть, блядь. Я думаю, что нет. Не будете отвечать на вопросы. Пошел на кубы, правильно я понял? Черт, ты куда уходите? Нахуй пошла, блядь. Хуйта дырявая, блядь. Мне не интересно, куда вы уходите. Да иди нахуй, информацию понял, вы не воспринимаете. Черт, ебаный, блядь. Диалог мозги мне ебешь, нахуй. Че, сука, ты представишь, что ли, или че, нахуй, а? До свидания. Ты хуй ебаный, блядь. Алло, здравствуйте. Алло. Добрый день, коллекторское агентство «Дигалек». Меня зовут Мансуров Владимир Андреевич. Разговор записывается. Скажите, пожалуйста, Тырина, могу я слышать? У тебя там нос сломан или что? Внять не можешь говорить? Нет. Внять не, я говорю, Тырина, могу я услышать? Тыринова у Тыринова? А? У вас, может быть, со слухом какие-то? Нет, проблемы? Может, у тебя там сопли. Иди высморкайся, я подожду. Подождите? Конечно. Никуда не тороплюсь. Хорошо, подождите. Что, ты здесь? Все. Все, выслушал. Да, так лучше слышно. Да, ну не особо. Да. Ну говори, что хотел. Знакомого нет. Знакомый. Что хотел? Информацию передать, что звонит коллекторского агента. Для какой цели? Информация у нас есть для него. Личная, важная. Ну так говори. Личную, важную информацию. Кому говори? Ну так мне говори. Вам нельзя, можно только ему. А ты куда звонишь? На мобильный телефон. Блядь, ты вообще гениальный человек. Ну я в курсе, что не на домашний. Так что хотел-то? А в чем вопрос? Я вас спросил, вы знакомы, вы сказали да. И что, я... Информацию передадите? Подожди, я должен передавать, что ли? Я тебе сказал, что передам. А? Вы ничего не сказали, это ваше право, можете мне передавать. Все тогда, клади трубку. Здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте, банк ВТБ. Меня зовут Ефремова Марина Вячеславовна. Косолапов Андрей Витальевич, это вы, да? Мы. А вы в курсе, что вы сегодня уже третий раз звоните? А разговариваю сейчас с Андреем Витальевичем Косолаповым? С Андреем Витальевичем. Это вы, да, Андрей Витальевич? Это мы. Ты меня слышала? Если вы не готовы представляться, соответственно, никакой информации вам тоже предоставить не можем. Ты в курсе, всего доброго, что вы сегодня третий раз звоните? Слышь? Я даже не знаю, с кем я разговариваю сейчас. Чуть, блядь, не вы слышала? Не представляетесь. Я тебе представился. Конструктивнее общайтесь. И твои коллеги, блядь, представились. 230... Всего доброго, до свидания. 230 ФЗ выполняем, блядь, правильно. Слышь? В таком тоне я не намерена с вами общаться. Ну, пошла нахуй тогда. Все разговоры записываются. О, здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте, Косолапов Андрей Витальевич, все верно? Все верно. Меня зовут Начинаистов, а Петрович, компания WebZime, ООО МКК академическая. Звонок поступает от поводу просроченной задолженности, составляет на 17 802 рубля 49 копеек, а по срочке 30 дней находится. Андрей Витальевич, скажите, почему займы не закрываются? На каких законных основаниях? Денег нету. Денег нету? Ну, а вы брали под возможности, что ли, или под обязательства, которые имеют срок исполнения определенных? Слышно, подожди твоя контора, ничего страшного. И ты маленько подождешь. Ну, Андрей Витальевич, начнем с того, что чё, ну, блядь, мы на ты с вами не переходили. Вы субординацию соблюдаете, чё, ну, Андрей Витальевич. Схем, блядь. А? Субординацию соблюдаете. Схем, блядь, субординацию, нахуй. Ты, а ты кто такая, блядь, вообще? Слышь? Андрей Витальевич, вы там успокойтесь, воды холодные выпейте. Ты что, блядь, попутался, что ли? Небесную землю спустите. Давай со мной, нахуй, встретимся. Небесную землю спустите. Я тебе, нахуй, блядь, отпущу, блядь, пидор ты дырявый, нахуй. Хуем побу тебе, блядь, стук. Андрей Витальевич, у нас идет запись телефонного разговора. Я попрую, блядь, попрую. Работай, ебать, нахуй, вообще мне похуй. Ты понял? До 5 августа. Ты что, охуел, блядь, общаешься, нахуй? Вася, блядь. Да вы с небес на землю спуститесь, слышите? Ты попутался, что ли, нахуй, я конь, нахуй, а? Ты чё хуй-то ты реально, блядь? Всего доброго. Ты охуела, что ли, или чё? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а ещё одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.